Над их головами возвышались большие иконы в золотых ризах и едва колыхающиеся бархатные хоругви. Придворные певчие в темно-вишневых одеждах, не переводя дыхания, пели праздничные стихиры. От угла дворца открылся вид на Адмиралтейство, угол Дворцовой площади и начало Невского, сплошь усеянные толпой. Процессия повернула к спуску. Накануне вечером в ледяном покрове Невы дворцовыми плотниками была вырублена Иордань в форме креста. Каждый год, с редкими исключениями, сколько он себя помнил, царская семья присутствовала на праздничном водосвяте. Певчие пели, архидиакон кадил, седенький митрополит опускал крест в Невские воды, пушка палила с бастиона Петропавловской крепости. Все это было непременным обычаем. Император шел на расстоянии 5-6 шагов за священниками, один, императрица по обычному нездоровью осталась в своей спальне. За ним чинно следовали сыновья и дочка, братья с женами, высшие придворные чины, министры, командиры гвардейских полков, генерал-адъютанты и флигель-адъютанты. Александр знал, как блистательно выглядит его двор, его первые опоры, и привычно гордился этим блеском. Он не смотрел на стоящую по сторонам толпу, а механически наклонял голову в ответ на низкие поклоны мужчин и реверансы дам. Еще в юности он открыл, что можно не вглядываться в лица множества людей, неизменно оказывающихся вокруг, что утомляет, а просто скользить глазами, думая о своем. И вдруг взгляд его споткнулся. В первом ряду толпы, близ спуска к реке, стояла молодая девушка. Высокая, стройная даже в тяжелой шубе, из-под соболей шапки на лоб выбилась прядь каштановых волос. Яркий во всю щеку румянец украсил ее породистое лицо с правильными чертами, будто выточенными вдохновенным резцом Кановы. Как и все, она опустилась в реверансе, но чуть раньше других поднялась, дерзко взглянув на императора. Он вдруг позавидовал ей. Ослепительно молодой и прекрасный, которой и дела не было до его жизни, и дел, тягостно тяжелых, мучительно запутанных. Как хороша! Он сбился было с ноги, но быстро поправился. Процессия миновала красавицу, и он едва удержался, чтобы не оглянуться, что было бы совсем неприлично. Лицо он вспомнил, видел ее на прошлогоднем юбилее Смольного института, а вот как фамилия. И пели певчие, и архидиакон кадил. Митрополит, поддерживаемый под руки келейниками, опустил крест в прорубь, и пушка ударила с бастиона крепости. Надо узнать, кто она. Узнать было нетрудно. Оказалась княжна Екатерина Долгорукая, сирота, недавно вместе с сестрой Машей, по благодетельному его повелению, закончившие Смольный, а ныне, в ожидании женихов, проживающие в семье старшего брата, князя Михаила Михайловича Долгорукого, под присмотром заловки, прелестной неаполитанки, маркизы Вулькано де Черчамаджори. Лет княжне оказалось всего-навсего 19, она выглядела старше, а была почти ровесницей его Володьки и всего на 6 лет старше Мари. Мысль о ней не шла из головы весь вечер, и он ничуть не удивился, увидев ее на завтра в летнем саду. Александр был верен своим привычкам, и, как было заведено, совершал свою обычную прогулку после утомительного делового дня, а день выдался стылый и ветреный по-петербургски, гуляющих было мало. Он скоро отметил на боковой дорожке знакомую фигуру, за которой следовала горничная, закутанная в платок. Резко повернув, он шагнул через сугроб и перешел на боковую аллею, не слыша недоуменного восклицания адъютанта, и вдруг вырос перед княжной. Историкам, жадно охочим до подробностей личной жизни великих людей, столь же, сколько обычная публика, немного достало известий о начале этого романа. Его участники впоследствии скупо делились подробностями А внимательные наблюдатели поначалу мало внимания обратили на определенные интересы императора к молодой княжне. В дворцовом кругу сочли, что это одно из извинительных болезней императрицы увлечений государя, очаровательный каприз из тех, которые оканчиваются приличествующим подарком.